Глава 11. Ну так что же? Давид Шафер припарковал машину на небольшой стоянке, примыкавшей к дороге. На небе не было ни облачка, и почти полная луна заливала окружающий пейзаж своим призрачным светом. «Час браконьера», — подумал он. Зубчатые кроны деревьев перед ним чернели темным кружевом, а узкая аллейка, посыпанная белой галькой, вела вглубь леса. Мужчина вздрогнул, у него возникло странное чувство, как будто он попал в декорацию какого-то триллера. Это забытая история, которая внезапно вторглась в его обыденность, казалась ему нереальной. Шофер схватил конверт, лежавший на пассажирском сиденье, и прикосновение бумаги к пальцам подтвердило, что все происходящее не было сном. Он снова открыл его и перечитал несколько слов, написанных посредине белого листа. «Видео 36. Встреча в четверг, 21 октября в 21:00». Дальше следовала серия цифр, координаты места по навигатору, который и привел его сюда. Свет фар вывел Давида из оцепенения. Он убрал бумагу в конверт и остался за рулем, внимательно глядя на приближающиеся яркие огни. Он разглядел джип, только когда водитель повернул руль, чтобы припарковаться рядом с ним. Через несколько секунд из машины вышел мужчина, и у Давида Шафера учащенно забилось сердце. Прошло 20 лет. Но он сразу же его узнал. Магит Айет не проявил ни малейшей нерешительности. Он обошел свой джип, наклонился и, приблизив лицо вплотную к окну Шафера, постучал, заставив его вздрогнуть, несмотря на то, что Шафер следил за каждым движением своего бывшего товарища. «Выходи, Давид, это я! Это Магит!» Добавил он, как будто такое разъяснение было необходимо. Шофер, словно робот, послушно вышел из машины и мгновенно покрылся холодной испариной. Мужчины посмотрели друг на друга в некоторой растерянности. На самом деле они оба никогда не думали, что встретятся снова. «Так это ты назначил мне встречу?» — враждебно начал Магит. «Нет, я...» «Получил письмо?» — ответил Давид. «Я тоже». Снова повисла напряженная тишина, наполненная недомолвками. И тут новые фары пронзили прозрачный покров ночи. Мужчины сделали несколько шагов навстречу свету, и перед ними остановился маленький белый Твинго. Женщина за рулем заглушила двигатель, вышла и направилась прямо к мужчинам. В отличие от них, она сильно изменилась за 20 лет. «Привет», — бросила она им. «Привет, Валериана», — произнес Давид, нервничая. Магид же решил пренебречь условностями и сразу перешел к делу. «Так это ты заставила нас сюда приехать? Что за дурацкая идея?» Вместо ответа Валериана смерила его ядовитым взглядом. Айет шагнул к ней и угрожающе поднял палец. «Ну что молчишь? Выкладывай!» Медэксперт наградила его ледяной улыбкой и парировала. «Я вижу, ты все так же учтив, Магит». «Пошла ты к черту!» Разозлился он, хватая ее за воротник. «Успокойся, Магит!» Вмешался шофер и потянул его назад. Резко дернув плечом, Айет высвободился и смерил шофера презрительным взглядом. Его злость была так ощутима, что казалось, он готов дать волю кулакам, в точности как в школьные годы. Давид выдержал его взгляд, и мужчины враждебно смотрели друг на друга еще несколько долгих секунд. Наконец Дюкуинг прервала этот беззвучный петушиный бой. «Меня пытались убить». Мужчины разом повернулись к ней. Оправившись от изумления, шофер повторил: «Тебя убить?» «Да. И это почти удалось, поверь мне». «О, черт! Какой ужас!» Нападавший вколол мне наркотик. Я очнулась и увидела, что лежу в наполненной ванне, связанная, а вода поднимается все выше, — продолжала Валериана взволнованно. «Я ничего не могла сделать. Я должна была утонуть. Своим спасением я обязана чудесному появлению курьера с пиццей». «Рад за тебя», — прокомментировал Магид. «А нас-то как это касается?» Дюкуинка расстреляла его взглядом. «Я подумала, вам будет интересно узнать, что этот псих написал НЧС-1 на плитке ванны». Мужчины замерли. Лицо шофера стало белым, как бумага, а Ед затряс головой, словно отказываясь этому верить, и выпалил. «Невозможно! Это невозможно! Никто не знает! Если только кто-нибудь не проговорился!» Добавил он, вопросительно обводя взглядом бывших товарищей. «Нет, серьезно! Магид, ты сам-то понимаешь, что ты несешь?» Возмутилась Валериана. Шофер вынул из кармана телефон. «Хватит! Я звоню Алексу!» «Прямо сейчас?» «Он ждет моего звонка. Я сообщил ему, что вечером еду навстречу. Алекса это тоже касается. Он имеет право знать, Валериана». «Ага, только он сейчас на другом конце света», — буркнул Аед. «Ну и что? Неважно. Главное, он придумает, что нам делать». «Да неужели?» — насмешливо отозвалась Валериана. «Так же, как он раньше придумал, что делать». «Что ты имеешь в виду, а? Без него наши жизни были бы сломаны, и ты это прекрасно знаешь», — возразил Давид. Повисла свинцовая пауза, заряженная электричеством, страхом и старыми тошнотворными воспоминаниями. Шофер с телефоном в руке отошел в сторону, и через несколько секунд тишину прервал гул разговора. «Александр хочет поговорить с вами». По громкой связи раздался голос, звучавший от напряжения на тон выше. «Всем привет, это Алекс. Давид мне сейчас рассказал. Как поживаешь, Валериана?» «Мне уже не 15, Алекс. Поэтому избавь меня от своей фальшивой заботы, ладно?» Послышался вздох, затем Алекс заговорил снова. «Ну, если ты так это воспринимаешь, но знай, что мне очень жаль». «Ради бога, Алекс, прекрати!» «Окей, окей, не будем нервничать, хорошо? Итак, Валериана, что ты сказала полиции?» «Мне пришлось солгать, Алекс. Я сказала, что ничего не знаю об этой грёбаной надписи. И, честно говоря, было видно, что я лгу!» — крикнула она срывающимся голосом. «Пожалуйста, успокойся. Я должен был спросить тебя об этом. И мне очень жаль, что тебе пришлось солгать, Лири». «Может, надо было сказать», — ответила она. «Может, пришло время сказать правду». Реакция единодушная и бурная последовала незамедлительно, и речи быть не может. «Давид и Магид правы, Лири. Не нужно ничего говорить», — отрезал Александр. «Ничего». «Мы разберемся с этим, окей? Не паникуем, а спокойно обдумываем, согласна?» «Что тут, мать твою, обдумывать?» «Перестань орать, Магид!» «Слушайте, все очень просто. Если ни один из вас не наболтал лишнего, значит, кто-то обнаружил это сам. Другого объяснения нет. Скажи мне, Александр, почему ни один из вас?» Накинулась на него Валериана. «Почему ты всегда оказываешься ни при чем?» «Потому что так и есть. И мне лучше знать, что я никогда никому не болтал об этом. Вот почему». «Да иди ты к черту! Никто не проболтался!» Рявкнул Магид, не переставая метаться вокруг телефона. «Никто! Усвоил! Мы все связаны по рукам и ногам!» «Расслабься, Магид! Все в порядке, ладно? Я вам верю!» Было слышно, как Александр глубоко вздохнул. «Это подводит нас к единственному разумному выводу. Кто-то что-то узнал, это мы поняли», — перебила его Валериана. «Только это не единственное объяснение, Алекс». Наступила короткая пауза. «Куда ты клонишь?» «Думаю, ты сам прекрасно знаешь. Это же я чуть не умерла. Не ты, не Давид, не Магит, я!» Она злилась, тыча себя пальцем в грудь. «А я, пока не доказано обратное, знаю только троих, которым было известно о НЧС. Троих! И они сейчас здесь и со мной!» Давид и Магит были явно поражены этими словами. Когда же до них окончательно дошел их смысл, они начали подозрительно поглядывать друг на друга. Тут снова раздался голос Александра. «Валериана, это уже слишком. Ты всерьез полагаешь, что один из нас мог напасть на тебя? Но это же полный абсурд! Абсурд? Да, боже ж ты мой, абсурд! Какого черта нам это нужно? В этом же нет никакого смысла!» Айет, внезапно пораженный догадкой, нарушил молчание. «Так вот, почему ты заставила нас приехать сюда, сука!» — бросил он. — Не для того, чтобы нас предупредить. На самом деле, ты хотела нас впутать в это дело. — Ну так что же? Можно подумать, ты бы на моем месте поступил иначе, Магит. Магит потряс головой, разрываясь между гневом и раздражением. Наконец поднял на Валериану глаза и отчеканил. — Окей. Я буду с тобой полностью откровенен, Валериана. Я не имею никакого отношения к тому, что с тобой произошло. Уяснила? Ничего! Ноль! Ни хрена! Усвой это своей башкой или еще чем. Если какой-то псих узнал правду и решил меня прикончить, никаких проблем. Пусть приходит ко мне, я его жду. Вот, думаю, я все сказал. Так что теперь, если не возражаете, я сваливаю. Магит резко повернулся, сделал шаг к своей машине и оглянулся. «Да, последнее! Не нужно мне звонить! И что касается ее, касается и тебя, Давид!» Добавил он, указывая на него пальцем. «Всем чао!» «Подожди, Магит!» Раздался голос Александра в телефоне. «Не надо так! Мы все в одной лодке!» Айет молча поднял средний палец и бросился в свой джип. Загудел двигатель, и машина исчезла в темноте. «Он сбежал», — сказал Давид в телефон. «Проклятие!» «И что нам теперь делать, братец?» «Нам обязательно нужно держаться вместе, хорошо? Потому что мы на одной стороне». «И что конкретно это означает?» — спросила Валериана, растерянно глядя в пространство. «Прежде всего, нам нужно иметь возможность общаться, не оставляя никаких следов». «Это довольно просто», — ответила она ему. «А дальше что?»